«Кого ты пошлешь через дверь, когда она откроется в первый раз?» — спросил Хенчик. Роланд обдумывал ответ, рассеянно поглаживая шкаф с книгами, который по настоянию Келвина Тауэра оказался в пещере двери. В шкафу стояла книга, так расстроившая отца Келлогана. Он не хотел посылать Эдди, и так по натуре импульсивного, а теперь еще и ослепленного любовью и тревогой за его женой. Однако подчинится ли Эдди, если он прикажет ему отправляться за Тауэром и Дипна? Роланд в этом сильно сомневался. Что означало? «Стрелок», — подал голос Хенчик. «Когда дверь откроется в первый раз, через нее пройдем мы с Эдди. Дверь захлопнется сама?» «Именно захлопнется», — кивнул Хенчик. «Вы должны быть быстрее укуса дьявола, а не то вас рассечет пополам. И одна половина останется здесь, вторая в том месте, куда перенеслась темнокожая женщина». «Мы будем быстры, не сомневайся», — заверил его Роланд. «Уж постарайтесь». И опять сверкнули зубы Хенчика. «Чего он не говорит? Что-то такое, что знает. Или только думает, что знает». Только Роланду так и не удалось подумать о ее настоящей причине. «На вашем месте я бы оставил оружие здесь», — продолжил Хенчик. «Если попытаетесь пронести его с собой, возможно, потеряете». «Я с пистолетом не расстанусь», — ответил Джейк. «Принес его с той стороны, значит, с ним ничего не случится. А если он потеряется, я так или иначе найду другой». «Думаю, мои тоже попадут на ту сторону двери», — добавил Роланд. Он долго об этом думал и решил, что они с Эдди должны взять с собой большие револьверы. Хенчик пожал плечами, как бы говоря: «Воля ваша». «А как насчет Иша?» — спросил Эдди. Глаза Джейка широко раскрылись, челюсть отвисла. Роланд понял, что до этого мальчика не думал о своем друге-путаннике. И отметил про себя, уже не в первый раз, как легко забыть о Джоне Джейке Чемберсе самое главное. Он еще ребенок. «Когда мы уходили в прыжок, Иш...» «Это совсем другое, сладенький», — ответил Эдди и, услышав любимое словечко Сюзанны, соскользнувшее с губ, почувствовал, как сжалось сердце. Впервые он допустил, что может больше не увидеть ее, как Джейк может не увидеть Иша после того, как они покинут эту вонючую пещеру. «Но...» — начал Джейк, и Иш с упреком тявкнул. Джейк слишком сильно прижал его к груди. «Мы позаботимся о нем», — раздался мягкий голос Кантаба. «Хорошо позаботимся, будь уверен. Здесь всегда будет человек до того момента, как ты вернешься со своим другом и оставшимися вещами». По своей доброте он не мог произнести «если когда-нибудь вернешься», но Роланд прочитал эти слова в его глазах. «Роланд, ты уверен, что я должен, что он не может?» «Нет, все ясно. Это не прыжок. Ладно. Нет». Джейк сунул руки в передний карман пончо, вытащил Иша, опустил на пыльный пол. Наклонился, уперевшись руками в бедра. Иш поднял голову, вытянул шею. Мордочкой практически коснулся лица Джейка. И Роланд увидел нечто удивительное. Слезы не только в глазах Джейка, но и Иша. Ушастик-путаник плакал. Да, такую историю с восторгом приняли бы в салуне, когда время позднее и много выпито, о верном путанике, который плачет, потому что хозяин его покидает. В такие истории, само собой, не веришь, но не говоришь об этом, чтобы избежать драки, а иногда и стрельбы. И однако в глазах путаника действительно стояли слезы. Роланд видел это собственными глазами, отчего ему и самому хотелось плакать. Иш снова просто копировал Джейка или действительно понимал, что происходит? Роланд всем сердцем надеялся, что именно первый вариант соответствует истине. «Иш, ты должен некоторое время побыть с Кантабом. Ты с ним поладишь, он славный парень». «Табам!» — повторил путаник. Слезы уже падали с мордочки, оставляли на светлой пыли темные, размером с пятицентовик, пятна. На Роланда слезы зверька производили жуткое впечатление. Даже слезы ребенка он бы, пожалуй, воспринял легче. «Эйк! Эйк! Эйк! Нет, я должен уйти!» Джейк вытер щеки ладонями. Оставшиеся грязные разводы напоминали боевой раскрас. «Нет, Эйк, я должен. Ты остаешься с Кантабом. Я вернусь за тобой, Иш. Если не умру, вернусь за тобой». Он прижал к себе зверька, поднялся. «Иди к Кантабу, вот он», — Джейк указал. «Иди к нему, немедленно, слушайся меня». «Эйк, Таб!» Только глухой не услышал бы переполнявший голос горя. Еще мгновение Иш постоял, потом, по-прежнему плача или имитируя слезы Джейка, на что надеялся Роланд, путаник повернулся, затрусил к Кантабу и сел у ног молодого Мэнни между запыленных сапог с короткими голенищами. Эдди попытался обнять Джейка, но мальчик стряхнул руку и отошел на шаг. Эдди в недоумении посмотрел на него. Лицо Роланда оставалось бесстрастным, но мысленно стрелок одобрил поступок Джейка. Еще нет и 13, а стали в характере. Уже предостаточно. Однако время поджимало. «Хэнчик». «Ага. Не хочешь ли сначала помолиться, Роланд, тому богу, которому поклоняешься?» «Я не поклоняюсь никакому богу. Я поклоняюсь башне. А ей молиться не нужно». На лицах некоторых амигос Хэнчика отразился ужас, но старик лишь кивнул, словно ничего другого не ожидал. Повернулся к Келлогану. «Отец?» «Господи, на твою помощь уповаю, на твою волю надеюсь». Он прочертил крест в воздухе и кивнул Хэнчику. «Если мы куда-то собрались, пора в путь». Хэнчик выступил вперед, коснулся хрустальной ручки ненайденной двери, повернулся к Роланду. Его глаза ярко сверкали. «Выслушай меня в этот последний раз, Роланд из Гилиада». «Я слушаю тебя и слушаю внимательно». «Я Хэнчик из Мэнни, края Красной тропы Стерджеса. Мы заглядываем в далекие дали и посещаем далекие миры. Мы матросы парусника, несущегося под ветром Ка. Ты готов к путешествию под этим ветром? Ты и твой катет?» «Мы готовы оказаться там, куда он нас понесет». Хэнчик обернул вокруг тыльной стороны ладони цепочку от веса Бранни, и Роланд сразу почувствовал возникновение в пещере новой силы. Пока еще слабой, но нарастающей. Она распускалась, словно роза. «Сколько раз должна открыться дверь?» Роланд поднял два пальца правой руки. «Два. Твим, как говорили в Эльде». «Два или твим, суть одно», — кивнул Хэнчик. «Кам малакам два». Он возвысил голос. «Подходите, Мэнни, кам-кам-мала, соедините свою силу с моей. Подходите и выполните свое обещание. Подходите и заплатите наш долг этим стрелкам. Помогите мне послать их, куда им нужно. Ну же!»